Среда, 4 июня, 20:45. Кафе на берегу Альстера, Гамбург. Уже который час томившая Фабеля почти беспричинная усталость теперь одолела его окончательно. Сходя с парома, он ощущал себя и физически, и душевно измотанным, побитым и оплеванным. А между тем вечер был приятный, полная противоположность мрачному серому утру. Гамбург заливали веселые лучи предзакатного солнца. Фабель сошел на берег в южном конце внутреннего Альстера и через пару минут оказался в самом сердце города. Присев за ресторанный столик у колоннады Альстер Аркаден, он заказал селедку под шубой и кружку пива. Рядом был Альстерфлит, соединяющий Альстер и Эльбу, и взгляд Фабеля праздно следил за тем, как по искрящейся на солнце воде легко и царственно скользили белые лебеди. На другой стороне Альстерфлита находилась главная городская площадь с величественной ратушей, на башне которой блестели медные часы. «Вы разрешите?» Вдруг раздался рядом знакомый голос с мягким мюнхенским акцентом. Гаупткомиссар удивленно повернул голову. «Да-да, конечно, фрау доктор». Фабель, на секунду замешкавшись из-за салфетки на коленях, галантно поднялся. «Надеюсь, я не помешала?» — промолвила Сюзанна Экхарт, садясь на стул рядом. «Нет-нет, нисколько». Фабель подозвал официантку и повернулся к Сюзанне. «Позвольте вас чем-нибудь угостить». Сюзанна заказала бокал белого вина. Фабель предложил ей и перекусить, но она отрицательно замотала головой. «Спасибо, я недавно ужинала. А вы ешьте, не обращайте на меня внимания». Фабель отправил новый кусок селедки в рот. Но было трудно не обращать внимания на очаровательную женщину и неловко жевать под ее взглядом. Заметив его смущение, Сюзанна откинула голову назад и, полуприкрыв глаза, позволила солнцу ласкать лицо. У Фабеля опять дух захватило от ее красоты. «Я прогуливалась по магазинам в Аркадии», — сказала Сюзанна, кивнув на пестрые пакеты, которые она поставила у своего стула, — «и вдруг заметила за столиком вас, такого измученного. Трудный денек выдался». «Да». «Не легче остальных. Ничего не поделаешь, при моей работе бессонные ночи и ненормированный рабочий день — явление вполне обычное». Официантка принесла вино. Сюзанна подняла бокал. «За ваше здоровье! Чтоб долгие дни и бессонные ночи не сказывались на нем!» «Чез!» — сказал Фабель, поднимая пивную кружку. В этих случаях он всегда предпочитал английское словечко немецкому «zum wohl». Примечание. «Zum wohl» в переводе с немецкого «ваше здоровье». Конец примечания. Сюзанна рассмеялась. «Ах, да припоминаю, вы же у нас английский комиссар!» Фабель улыбнулся в ответ. «Глупое прозвище. Комиссар я немецкий. Да и никакой я не англичанин. Мать шотландка. А вы попробуйте шотландца назвать англичанином, он вам глаза выцарапает. В худшем случае он британец. Мать меня сгоряча чуть ли не нарекла по-шотландски «иаин». Отец настоял на компромиссе «йен». Впрочем, немножко англичанами в Гамбурге ощущают себя очень многие. Гамбург иногда даже называют самым восточным пригородом Лондона. Я думаю, как южанке, вам особенно понятно, что я имею в виду. Поставив бокал на стол, Сюзанна ответила. Насчет английского духа Гамбурга ничего не могу сказать, а вот то, что он какой-то не очень немецкий, это так. Никогда не думала, что смогу испытать шок от встречи с другой культурой прямо на территории Германии. Когда я приехала сюда из Мюнхена, первое время, говоря честно, у меня было чувство, что я оказалась в эмиграции. Настолько здесь все иначе, чем у нас на юге. Люди здесь такие... англосаксы. Сдержанно замкнутые. Или это синонимы? В общем, пожив в Гамбурге, Я понимаю, почему столько говорят о том, что это английский город. Сделав еще глоток вина, она добавила: «Впрочем, я люблю англичан, британцев. И научилась любить гамбуржцев и Гамбург. Это замечательный город». «Да, город замечательный», — сказал Фабель, задумчиво глядя на плывущих мимо лебедей. В его устах слово «замечательный» прозвучало почти иронично. «Такой замечательный, что дальше некуда. Ладно, не будем о грустном. А давно вы тут живете?» «Уже 2 года». «О нет, скоро будет 3! Так прижилась, что и времени не замечаю». «Что вас привело сюда? Работа? Или приехали к мужу?» Сюзанна рассмеялась простодушной хитрости вопроса. Фабель сам улыбнулся. «Нет, герр Фабель, я не замужем, и у меня нет постоянного друга. Мне предложили хорошее место в Институте судебной медицины. А когда я проявила себя в институте, меня попросили консультировать гамбургский угрозыск». Сюзанна оперлась локтями о стол, положила подбородок на скрещенные пальцы и с лукавой улыбкой спросила, заглядывая собеседнику в лицо: «А как фрау Фабель относится к тому, что вы днями и ночами пропадаете на работе?» Настал черед рассмеяться Фабелю. «Фрау Фабель не существует», — сказал он. «Точнее, больше не существует. Я 5 лет в разводе». «Извините, мне очень жаль». Фабель остановил ее поднятыми ладонями. «Чего тут извиняться? Дело давнее. Я уже более или менее свыкся с новым состоянием. Жить рядом с сыщиком — тяжкий крест. В конце концов, жена не выдержала. Спуталась с одним, который был всегда под рукой. Еще раз искренне сожалею, что затронула эту тему. Да ладно вам деликатничать, я не барышня. Кстати, о барышнях. У меня чудесная дочь, которая при любой возможности старается проводить со мной побольше времени». Он замолчал. Молчала и Сюзанна. Беседа как-то очень быстро стала интимной, и оба не знали, как вернуться к легкому светскому разговору. Сюзанна рассеянно смотрела через Альстерфлит на ратушу, а Фабель доедал селедку. Промолчав хорошую минуту, они вдруг разом заговорили. Сюзанна рассмеялась и сказала: «Ладно, вы первый. Я просто хотел спросить вас...» Фабель осекся, с недовольством заметив, что голос его звучит как-то неуверенно, поэтому он внутренне отдернул себя и попробовал снова более разбитным тоном. «Я собирался спросить вас, не поужинаете ли вы со мной как-нибудь? Похоже, сейчас у вас нет времени рассиживаться. Давайте выберем более благоприятный момент». Сюзанна широко улыбнулась. «Охотно поужинаю с вами. Может, на следующей неделе? Позвоните мне в офис и договоримся». Она посмотрела на свои часики. «А сегодня я действительно спешу. У меня еще дела, поэтому я побежала. Спасибо за вино, герр Фабель. Называйте меня просто Йен». «Спасибо за вино, Йен», — сказала Сюзанна, поднимаясь. «Итак, вы мне позвоните на следующей неделе?» «Непременно». Фабель вскочил и пожал протянутую руку. Сюзанна двинулась дальше по аркаде, а Фабель сел и, потягивая пиво, наблюдал, как она удаляется, то ярко освещенная солнцем, то в тени очередной колонны. От кружки пива на почти голодный желудок и вселенской усталости он соображал не очень ясно. Чем было ее «да»? Просто «да» насчет ужина? Или это «да» обещало нечто большее?